Сура 41. Разъяснены. Во имя милосердного, милостивого Бога. Ха-мим. Владыки милостей — послание, от милосердного оно. Послание — книга. Разъяснение святым стихам ее дано в Коране, ясным и понятным его арабским языком. Коран — и весть, и увещатель тому, кто с мудростью знаком. Но большинство людей у жизни, привычный ход ее любя, отвергло зов и отвернулось, ушло, не слушая тебя. И говорят они, от речи твоей о милостях Творца непроницаемым покровом отгородили мы сердца. И между нами и тобою завеса плотная легла, и глухи мы. Свое ты делай, а мы вершим свои дела. Скажи, я только увещаю. Я человек, подобный вам. Возвещено мне было, сердцем вознесся я к святым словам, что Бог для нас, Господь единый, так устремляйтесь вы к Нему. Несите просьбу о прощении к Творцу и Богу своему. И горе, горе многобожным, от очищения бегут, и веры в жизнь за смертным часом они в себе не берегут. Для всех уверовавших в Бога, творивших добрые дела, неистощимая награда, неприходящая хвала. Ужель не веруете, молви, в того, кто щедр в своих дарах? В двухдневный срок он создал землю и водрузил ее в мирах, где все, что было, есть и будет, подвластно Божьему венцу. Ужели делаете равных неповторимому Творцу? Вершины он воздвиг, на землю благословение излил, и корм на ней для всех просящих в 4 дня распределил. Потом взошел Создатель к выси, там вместо неба плавал дым, к земле и выси обратившись, проговорил Всевышний им: «Ко мне придите добровольно, иль вас я силою возьму». «Мы по своей приходим воле», — они ответили ему. В двухдневный срок в пространствах вышних установил он 7 небес. Внушил занятие он каждой из тех 7 его завес. Для красоты и для охраны он свод ближайший озарил. Такими горние пространства великомудрый сотворил. Скажи о молнии неверным. Она свершит над вами суд, подобно молнии, упавшей на грешный ад и злой самут. Послы вещали перед ними, предупреждали за спиной: вы поклоняйтесь только Богу, не нужно веры вам иной. Но был ответ: мы вам не верим. Когда б Создатель пожелал, он с увещанием и вестью своих бы ангелов послал. Влекла напрасная гордыня к самодовольству племя ад. Кто нас могущественней в мире? Кто с нами спорить был бы рад? Ужель не видели, блуждая в порочных помыслах своих, что сотворивший их Создатель, Господь миров, сильнее их? И Божьи знаменья отвергли они, таких судьба лиха. Холодный ветер мы послали на обиталище греха. Позорной мукой допитают слепых пределы ближних лет, а в жизни будущей страдание позорней, и защиты нет. Самут я вел прямой дорогой, они ж избрали слепоту. Удар немедленный страдания им за измену выпал ту. Богобоязненных и верных мы нашей милостью спасли. Распределят врагов Господних, когда придут со всей земли они на суд. К огню гиенны Бог соберет врагов своих. Тогда их кожа, слух и зренье судье покажут против них. Зачем же, люди спросят кожу, ты показала против нас? Ответит, Бог способность к речи всему внушил в творенье час. Вы Богом созданы когда-то и возвращаетесь к Нему. И никуда не деться грешным, не скрыть себя ни одному, чтоб кожа их не обвинила, а с нею зрение и слух. Вы мнили, ваших дел не знает Господь миров, творящий дух, и этот помысел ужасный вас неотвратно погубил. Пришел убыток. Отодвинуть беду не хватит ваших сил. Коль грешник вытерпит, придется ему огонь в себе влачить. Попросит милости, пощады себе не сможет получить. Мы ненадежных, мы лукавых к таким приставили друзей, хвалили эти перед ними утехи дня и прошлых дней. Над ними слово оправдалось тогда о древних племенах людей и гениев, которых преобратила кара в прах. «Не надо слушать вам Корана, о нем болтайте день и ночь», — сказали грешные. «Быть может, его удастся превозмочь». Но мы неслыханную муку строптивцам-грешникам пошлем, за нечестивые деяния на них падет небесный гром. Врагам Господним воздаяние, жилище вечное в огне за то, что знамений не чтили, не поклонялись только мне. Воззвали грешные, просили Творца принять молитву ту. Нам покажи среди живущих людей и гениев чету, таких, которые лукаво нас отвели от слов твоих. Мы бросим их себе под ноги, мы до конца унизим их. Господь наш Бог, реченье это сердцам, сказавшие своим и справедливые делами, не сходят ангелы к таким. Не беспокойтесь, не печальтесь, бегите суетной молвы, и вам, обещанному раю, да гордо радуетесь вы. И в здешней жизни, и в грядущей мы вам надежные друзья. Для вас под райскими ветвями немало пищи и питья. В раю всего, что вам желанно, неиссякающий припас. Вот угощение и награда от милосердного для вас. Чье слово лучше, чем такого, кто чистоту кругом струя, взывает к Богу, сеет благо и говорит «покорен я». Добру и злу не уравняться. Добром повергни зло вокруг, и тот, с которым ты враждуешь, придет к тебе как лучший друг. Такое только за терпенье, как дар неспосланный дано, и лишь мужам высокой доли предоставляется оно. Когда нисходит наущение к тебе от злого сатаны, проси у Господа защиты. Им люди веры спасены. Он слышит все, и все он знает, владыка бдения и сна. И день средь знамений Господних, и ночь, и солнце, и луна, но вы не солнцу поклоняйтесь, и не луне, а их Творцу, коль принимаете служение его державному венцу. Когда шины возгордятся, те, кто при Господе твоем, владыке трона, неустанно поют хвалу в ночи и днем, из Божьих знамений, ты видишь, земля унижена, когда ее польем, она в волнении, ей плоть раздвинула вода. Кто оживил сухую землю, тот поднимает мертвецов. Господь могуч над всем и всеми, в его устах творенье зов. От нас не скрыты, не укрыты среди завес ни там, ни тут все те, которые к порокам от наших знамений бегут. Уже ли лучше тот, который падет в огонь, в казнящий ад, или блаженней, кто, воскреснув, стопы направит в райский сад? К чему стремятся ваши руки? Что ловкий ум придумать смог? Свершайте все, что вам угодно. Деяния ваши видит Бог. Да, те, которые не верят в напоминание от нас, его имея. Да, светильник, в нем увещанье не угас. Сия могущественна книга. Ее сначала до конца не тронул вымысел. Послание она от мудрого Творца. Тебе внушаем лишь такое, святую истину любя, что возвещавшим путь к спасенью мы говорили до тебя. В деснице Господа прощенье и наказание живут. Мы, если бы не по-арабски Коран в стихах сложили, тут услышишь, были нам понятны его речения, когда б... Еще Коран иноязычный, а возвещающий араб? Для тех, которые, ответствуй, Творца несут в сердцах своих, Коран — водитель несравненный, он — врачевание для них. А те, которые не верят, их поразила глухота. Для них Коран сокрыт, взывают к ним отдаленные места. Мы дали книгу Моисею, и люди спорили с тех пор о ней. Когда б не Божье слово, их разрешился б давний спор. Они же, в них живет сомнение об этой книге древних лет, и нет согласия меж ними, и разрешения спору нет. Творящий благо этим пользу для самого себя творит. Себе во вред злодей преступен. Так твой Создатель говорит. Господь рабов не обижает. Ему известен судный час, и не созреет плод растущий без позволения от нас. Не понесут в чреве самки, и не родить потомков им, коль Бог такого не объемлет высоким знанием своим. «Где мне товарищи?» — он спросит. И будет Господу ответ: «Для них свидетелей, о Боже, меж нами не было и нет». То, перед чем склонялись люди, ушло. Не видно и следа. Для них не будет избавления, они подумали тогда. Блаженство звать в свои покои, он, человек, не устает. Коснется зло, тревоги сети над ним отчаяние вьет. Когда же, милая, страдальца освобождаем от нужды, он говорит самодовольно, забыв дыхание беды: «Да, это мне, но я не верю, что неизбежен судный час. А коли ж мне вернуться к Богу, не может быть, чтоб он не спас, он снова мне окажет милость». Неверных жребий будет лих. Об их делах моим напомним и обречем на муку их. Кому даруем, тот, поспешно отворотясь, уходит прочь. Но, чуя зло, такой пространно готов молиться день и ночь. Спроси, вы видели? Все это, когда от Господа идет, а вы не веруете в Бога, который дарит и ведет, то кто ж блуждает больше мужа, усердно чтущего раздор, среди глубокого раскола век продолжающего спор? Мы, грешным, знамения наши в народах всех и в них самих покажем. Правда этих знаков достанет ясною для них. И недостаточно ли Богу, что Он свидетель есть всему? О встрече с ним они в сомнении. Но все подвластно ведь ему.